Глава 29. За неделю я успела успешно разложить вещи. В моем доме теперь уют, тишина и покой. Квартира замечательная. Большая, просторная, светлая. Рядом парк и пруд с уточками. В общем, мечта любой мамочки. Руслан через 2 дня после переезда сообщил, что жилье оплачено на 3 месяца вперед. Меня это очень покоробило, и договор он заключил на свое имя. Поэтому я решила попробовать насобирать нужную сумму, чтобы потом перевести на его счет. Глупо. Да и тяжело сейчас мне. Но как я еще смогу от него дистанцироваться? Только потом я поняла, что для меня это слишком дорого. Окончательно меня прибило сообщение о денежном переводе от Руслана. А еще звонок от курьера, сообщившего, что на мой адрес заказана доставка продуктов. Я тогда вспылила, позвонив мужу и громко обозначив свою позицию. «Руслан, не нужно мне этого. Я разберусь без тебя. И вообще ты...» Но закончить он мне не позволил, перебив меня на полуслове. «Ева, нужно. Все, разговор окончен». И бросил трубку. А вдогонку через 5 минут пришло сообщение. «Руслан, на выходных заеду, и только попробуй перестроить планы». Когда в субботу раздался звонок в дверь, я уже накрутила себя. Алиса вела себя хорошо. Вообще, она в последнее время стала поспокойнее. Умничка. Не уверена точно, но думаю, что сказывается снижение моей тревожности, которую в полной мере вновь я ощутила, проворачивая ключ в замке. В квартиру входят 2. Руслан и чуть полноватая женщина лет 45. Вопросительно смотрю на мужа в ожидании каких-либо пояснений. «Это ваша новая няня, Елена Алексеевна». «Няня? Новая? Как будто у нас старая была. Она будет присматривать за вами». Женщина тепло улыбается ребенку, получая в ответ сонный зевок, а я пытаюсь сделать над собой усилие, отстраниться от злости на мужа и вслушаться в слова няни. «У мамы на ручках, а я тебя попозже подержу, заодно и познакомимся». И обращаясь уже ко мне. «Можно я пока осмотрю детскую?» «Нет, нельзя. Вы можете даже не разуваться. Нам няня не нужна, Руслан». «Холодно зову его по имени. На пару слов тебя». «Разувайтесь. Ева просто немного нервничает. Ребенок спит с мамой. Комната находится прямо по коридору направо. А сам идет в гостиную, предоставляя мне проследовать за ним». «Руслан, что это за дела? Ты кого притащил?» «Я уже сказал тебе. Это няня. Очень опытная. С отлично послужным списком. Она профессиональный педагог и психолог. Она мне не нужна. Решил приставить ко мне своего человека? Ты слишком преувеличиваешь. Она будет тебе помогать? Ну да, конечно. А помимо этого докладывать о каждом моем шаге? Не бери на себя так много, Ева. Откуда такая мнительность? Она здесь, чтобы помогать, повторяюсь. Я что, должна жить с ней? Нет, она будет приходить утром и уходить вечером. Ты теперь шагу мне не дашь ступить, да? Даже вздохнуть свободно не позволишь. Не преувеличивай. Ты даже документы на дочь у меня забрал, Руслан. И я не собираюсь оставлять ее на незнакомого человека, понятно? Самое обидное в этой ситуации то, что я сама намеревалась искать няню. Иначе я не смогу разорваться на заботу о ребенке и работу. Но Руслан и тут вставляет свои 5 копеек. В очередной раз доказывая, что я ни на что не способна и сама решить ничего не могу. Пусть проваливает, и можешь сам идти туда же. Мне ничья помощь не нужна, ясно? А если такая и понадобится, то я сама разберусь. Алиса ожидаемо начинает нервничать. Хмурит бровки и оттопыривает нижнюю губу. Вот когда ты перестанешь думать только о себе, тогда я, возможно, прислушаюсь. А пока что нет. Елена Алексеевна очень хорошая няня. Тебе и самой будет легче. И я буду спокоен, что ребенок под присмотром адекватного человека. Какое право ты имеешь ставить свои условия? С тобой нет жизни ни под одной крышей, ни на расстоянии. Я неконтролируемо срываюсь на крик, а слезы уже заливают мое лицо, потому что нервы элементарно не выдерживают. Когда он уже от меня отстанет? Алиса начинает громко плакать. Я отворачиваюсь и быстрым шагом иду в ванную комнату, прижимаясь губами к лбу своей малышки. Как я смогу успокоить ребенка, если сама не в состоянии успокоиться? Свободной рукой на полную открываю вентиль с холодной водой и подставляю ладонь. Внутри меня всю трясет от негодования, бессилия и переполняющей обиды. Ушла, и что? Что изменилось-то? Ребенок заливается криком. Скрупулезно трясу перед ее носом погремушкой, на которую дочь просто не реагирует. Все это еще больше подкашивает мою уверенность в себе и собственных силах. И тут позади себя я слышу тихое шуршание. Резко оборачиваюсь и сталкиваюсь с проницательным, сочувствующим взглядом. «Ева Анатольевна, она чувствует ваши переживания». Женщина тихо начинает разговор, и что-то в ее голосе заставляет меня прислушаться. «Если вы сделаете над собой усилие, немного успокоитесь и выровняете дыхание, ее можно будет поскорее отвлечь, например, водой». Она протягивает руки и вопросительно уточняет. «Вы позволите?» Беспокойную дочурку я прижимаю к себе еще крепче. «Я просто хочу помочь. Малышку жаль. Они очень чувствительны к переживаниям и волнениям находящихся рядом взрослых. Я затравленно вскидываюсь и смотрю молча, загнанным, прибитым взглядом, как раненое животное. Отхожу на шаг назад, отрицательно качая головой. Тогда женщина переключает водный поток на душ и поднимает его вверх, позволяя тяжелым струям с громким звуком шумно опускаться на дно ванны. Алиса мигом замолкает и удивленно хлопает покрасневшими глазками, поворачиваясь на источник шума. Смешно кривит ротик, вытягивает губки в трубочку и вытаскивает язычок, продолжая потихоньку всхлипывать. И затем улыбается. А я, окончательно поникнув, но честно принимаю очередное поражение. «Спасибо». Тихую, скупую благодарность женщина встречает легкой задумчивой улыбкой. Я, наскоро ополоснув лицо холодными струями и пытаясь держать голову высоко поднятой, разворачиваюсь, признавая чужую победу. Уже в дверях оборачиваюсь и уверенно произношу. «Называть меня по отчеству не обязательно, это лишнее. Просто Ева». На секунду заглядываю в гостиную, встречая очередной раздраженный взгляд мужа холодным замечанием. «Больше мне такие сюрпризы не устраивай, не приму». И даже не дожидаясь ответа, прохожу к себе в комнату. Руслан у нас задерживаться не стал, но когда он уходил, я вышла закрыть за ним дверь. Не дойдя до коридора пары шагов, услышала его тихий разговор с няней. «Отдайте ей свидетельство, уступите». От этого выиграют все, тем более, что такого рода документы при потере восстанавливаются очень легко. Мамочка успокоится хоть немного. Вы посмотрите, в каком она неуравновешенном состоянии. Внутри поднимаются волны возмущения. Кто ее просил делать выводы? Уже собираюсь показаться им на глаза и замираю. Я бы и рада была ей возразить, но нечем. Чувствую себя эмоционально очень нестабильной. Вздохнуть спокойно не могу. Я вам плачу не за семейные консультации или оказание моральной помощи, а за уход за ребенком. Надеюсь, я вполне четко обозначаю свою позицию. Разумеется. Руслан Александрович, ваши проблемы с женой заметны невооруженным глазом. Я согласна. Они меня не касаются. Но они оставляют неизгладимый отпечаток на маме, а значит и на ребенке. Это очень сильно влияет на поведение и самочувствие девочки. А это, как вы понимаете, уже полностью моя работа. Вот и работайте, без всяких советов в мою сторону. Давненько я не слышала, чтобы кто-то высказывал свою фи на мнение Руслана, но эта бесстрашная женщина и не думает останавливаться. Давайте обговорим сразу. Без вашего старания все мои усилия пойдут прахом. Это ваша жена, и это ваша дочь». И в первую очередь не моя, а именно ваша задача – обеспечить им эмоциональный комфорт. Если вы прямо сейчас скажете, что отказываетесь нормально участвовать, то я работать с вашими девочками не возьмусь. Это бесполезно. Женщина всегда будет в подавленном состоянии. Ребенок всегда будет на грани психологических расстройств самого нежного возраста. Чтобы вы потом обвинили во всем меня – нет уж, простите. Я дорожу своей профессиональной репутацией. Ищите другого человека, которому наплевать на свое время и реноме. А я собственные старания закапывать в яму не согласна. У меня есть и другие, не менее достойные предложения. Если я вам не нужна на таких условиях, попрощаемся прямо сейчас. Через 2 секунды Руслан вышвырнет ее за шкирку, ибо к подобной критике он не привык, а у меня появится шанс найти человека, который будет... Насчет детской травмы. Это не преувеличение? Растерянность в голосе мужа поражает меня очень сильно. Ни в коей мере. Если завтра не хотите вести дочь к соответствующему специалисту, уже сегодня менять манеру поведения придется именно вам. Не имел представления о таких последствиях. Работайте. Я пересмотрю свою позицию. У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Он в самом деле сейчас это сказал? Очень на это надеюсь. Елена Алексеевна, с Евой как-то тоже надо общий язык искать. Попытайтесь. Искать обязательно надо, только не мне. Дверь со стуком захлопывается, а я, дабы себя не обнаружить, скорее возвращаюсь в комнату.